Добрый день. Оставайтесь на связи. Алло. Да. Здравствуйте. Да-да. Вы Надежда Анатольевна, да, правильно, как фамилия вас? Да-да-да. Это вы Надежда Анатольевна? Она. Это Восточный экспресс банк, отдел досудебного взыскания, Валентина Антоновна. Валентина Антоновна, вы мне 10 минут назад звонили. Звонили. Дальше что? И что? Ну, дальше это что? Хорошо, да? Вы почему так себя ведете? 230 вы почему так себя ведете? Нарушен. Надежда Анатольевна, почему оплаты нет? Никак не нарушен. Почему оплаты нет? Мы хотим еще больше штрафиков. Почему оплаты нет? Объясните мне. А я... Потому что я хочу вам больше штрафиков в ССП нарисовать. Записывая что ваши разговорчики. Ну, записывайте. Почему оплаты нет? Ну, потому что я записываю. Ну, записывайте, Надежда Анатольевна. Ну, записывайте. Записывайте. Я вам разрешаю записывать. Спасибо. Почему оплату не проводите 64 дня по кредиту реструктуризированному? Да чтобы, чтобы вас штрафануть. Надежда Анатольевна, вы нарушаете закон, вы нарушаете статью 309 Гражданского кодекса Российской Федерации. А вы нарушаете 230-й закон. Чем мы нарушаем? Чем мы нарушаем? Количеством взаимодействия. Чем? Количество взаимодействий. Один а чем раз мы нарушаем, в сутки. Объясните. Не более одного раз в сутки можно вам звонить, и не более двух раз в неделю. А вы звоните. Угу. А вам позволительно нарушать закон, Надежда, на сейчас не обо статью 309 Гражданского кодекса Российской Федерации? Меня никто не штрафует, а вас штрафуют. Вам дозволительно нарушать закон, скажите? Вас штрафуют, а меня вам нет. Дозволительно нарушать закон. Надежда Анатольевна, это похвально, но чтобы вы выучили закон. Теперь надо выучить закон 309. Ой, я знаю. Я нарушаю договор. Если вас что-то не устраивает. Вас не устраивает. Что по договору вы нарушаете? Объясните, по какой причине оплаты не оплата. Я не оплачиваю. Объясните, я нарушила договор. По какой причине оплаты нет? Не еще буду раз я вам вопрос. Этого какой объяснять не собираюсь. Почему? Я вам это почему не хочу. Будете? Что значит не хотите? Просто деньги банка потратили, да, присвоили. Нет, почему я не будете объяснять? Это уже сразу стали мои деньги. Я почему потратила это ваши стали деньги, Надежда Анатольевна? Как мне нет, дали, вы взяли деньги в банке. Сразу стали вы взяли моими деньги в банке. Деньгами. Нет. Да. Вы тратите деньги нашего банка, понимаете? Сейчас у вас нет вас денег в банке. По данному договору. Если вы хотите но, себя... Да вы можете минуту успокоиться? Вы можете а вы-то можете? Успокоиться? Вы-то можете? Что у вас за словесный понос? Что у вас за словесный понос? Минуту успокоиться. Вы можете? У вас словесный понос, девушка. Сейчас долго вас оставляет. Вы корректно слова подбираете, но с вами не дружеские отношения, ваши... чтобы так общаться. Какие-то там... Сейчас долго вас оставляет 7200 рублей. Да, данную сумму уже надо платить 7... сегодня либо завтра. Когда вы несете оплату? Никогда. Ну что значит никогда? А на вот каком основании отказываетесь от оплаты? Ну, на основании своего нежелания оплачивать. Это вы можете у друзей занять и им говорить, никогда вы не будете у друзей ему никогда давать. Я так не сделал. Друзьям отдам, а восточному экспресс-банку никогда не отдам, потому что у него отвратительное поведение. Надежда Анатольевна, вы сами-то понимаете то, что я вы говорите? Я понимаю, вы да. Взрослый человек. Вы поймите, что я вам говорите. Говорю, если вы это поймете, вам станет жить легче. Ну, а мне жить легче станет, ну, да? Ну, вашему вместе банку, вместе с скажите, вами. Скажите, а вы в состоянии воспринимать информацию? Вот у меня есть такое ощущение, что вы не в состоянии воспринимать информацию. Вы сами не осознаете то, что вы говорите. Я прекрасно осознаю, что я говорю. Хорошо. Зачем мы просили провести реструктуризацию в ноябре месяце, если вы так ведете себя, объясните? Развлекались? Развлекалась, да. А вам дозволительно так делать? А кто мне запретит? Вы понимаете, что сейчас банк готов уже обращаться в суд и в судебном порядке решать вопрос? Ну, вы мне об этом три месяца и вас будет ожидать судебное решение. судебный приказ будет ожидать, приказ который вы обязаны будете исполнить приказ в полном объеме. А вы думаете, что банку мешает, а что мешает? Вот, и вот мы пойдем тогда все вместе в суд. По какой статье вы отмените? По 129. Мы с вами начнешь договариваться. По 129 вот статье. Какого кодекса? Гражданство. Вы даже знаете данную статью? Конечно, я много чего знаю, солнышко мое. Ой, как хорошо. Да, я не ваше солнышко, Надежда Анатольевна. Не мое солнышко, не дай бог такого солнышка, конечно. Вы понимаете, что у вас, не забывайте, у вас есть наждевение, несовершеннолетние дети, мы вынуждены будем сообщить. Конечно, да, вот обязательно. И доставить данную запись. А что до сих пор-то не дошли? И пусть придут с проверкой, надо мы проверить. Конфетка моя, почему до сих пор да я не ваша обратились? Да моя-то конфетка. Ты мне попала сейчас на зубик, и поэтому ты моя конфетка. Надежда Анатольевна, вы сами-то себя слушаете, то, что вы говорите? Конечно. А кто же еще за меня это будет говорить? Да почему так себя ведете? Объясните мне. Ну, прикалываете вы меня. Давайте мне авансовать платеж на кровь, 6200 рублей. Несете сумму? Для закрытия вашей задолженности. Вернетесь в свой кофе, платеже из следующей оплаты до 27 марта несете. Вы мне перестанете. Не желаете, звонить, да? Да? Может быть, я желаю ваш супруг нести оплату? Или ваша сестра Ольга Александровна? Может быть, им позвонить? Пусть они вносят за вас оплату. Объясните. О, как! Прикольно. Да, ладно, как вы думаете? Нет, хорошо, ладно, давайте звоните. Они, может быть, смогут за вас внести оплату? Готовы они внести оплату? Ну, у них спросите, я-то тут при чем. Ну, я-то у них спрошу, вы как думаете, они будут рады тому, что придется им оплачивать за вас? Может, и будут рады. Может, и будут рады. Будут рады? Может быть, и будут. Будут рады, да? Почувствуйте, ему можно позвонить, да? Виталию Жамбыровичу, это вашему брату, правильно? Нет, ну звоните кому угодно. Евгений Александрович, может, кто-то и обрадуется. Можно позвонить? Ну, может быть, кто-то и обрадуется, да? Возможно. Я не знаю, как у них там ситуация сложится. Может, кто-то и обрадуется. Андрей вот отвечает на звонки. Может быть, он готов оплатить за вас долг? Возможно. Ну, вы у них спрашиваете, что вы меня-то спрашиваете? Угу. Ага. Вы разрешаете? Да легко. Да, пожалуйста. А как требовать? Угу. Надежда Анатольевна, а как вы можете чужие долги требовать других людей? Вы потратили деньги банка, вы так себя ведете? Вы почему-то в ноябре месяце просили провести данную услугу, а сейчас отказываетесь. Мы уже это обсуждали. Мы уже с вами это обсудили. С кем вы обсуждали? С вами. Лично с вами. Но именно обсуждали? Да. Вы уже забыли. Я вы не как помню, рыбка. Что вы обсуждали. Вы как рыбка. Дори. Угу. Вы, наверное, ждете, чтобы вывести меня на негатив, да? А у вас это не получается, поэтому... Так вы уже в негативе в полном. Вы уже в полном негативе. В полном? Это вы, видимо, негатив. Нет, я совершенно... Вас бесит мое спокойствие. Меня? Не грамма. Не грамма. Это вас, наверное, вот вам не нравится, что я не кричу на вас, да? Так вы привыкли хамить, оскорблять сотрудникам банка, а я вас оскорбила? Ну да, рыбка и Дори. Вы как-то разговариваете с сотрудниками банка. Вы прочитали сейчас комментарии, скажите. Да? Вы даже давали обещания, вы даже давали обещания оплатить, обещания не исполняете. Это когда было-то? Вы почему так себя ведете, когда скажите? Когда это было? Объясните, пожалуйста. Объясните. Нет, вы как-то... Когда вот я почему-то, давала почему-то, когда реструктуризацию вам проводили, вы спросили, звонили сами на горячую линию, просили, умоляли провести вам реструктуризацию. На коленях стояла, прям прислала фотку, да? Да я вас в Москве все прослушала, когда вы оформляли данную услугу. А сейчас почему-то уже по-другому решаете вопрос. Вот что ты мне тапочки-то начнешь? Господи, она слушала разговор. Если бы ты слушала все наши разговоры с вашим банком... Надежда Анатольевна, мне вообще бы ничего не сказала. Разговоры на досуге перед сном слушают свои разговоры, как вы общаетесь. А я записываю. Понимаете? А знаешь еще, ку-ку. 200 рублей поступит на счет от вас. ты знаешь, что еще ты в Ютубе сейчас мы окажешься. На ты не переходили с вами. Мы на ты не переходили с вами. Хорошо. Ваша пресс-банк в Ютубе. Народ ржет над вами в Ютубе. А что проживает? Записывайте. Надежда Анатольевна, которая проживает по адресу город, все знают должника нашего банка, Надежда Анатольевна. Она находится на должности 64 дня. Человек, которому поступают звонки, Надежда Анатольевна, каждый раз ругается матом, оскорбляет сотрудников банка. Не тебе, а вам, Надежда Анатольевна, не тебе, а вам. Не тебе, а вам. Тебе, это во-первых. Понимаете? Только ты, вам. Ты можешь на только надо ты, общаться. Потому что на ты работаешь в говноконторе. На ты работаешь вот в говняной конторе. Вы даже в этой конторе не будете работать, Надежда Анатольевна. Понимаете? В эту организацию не берут людей, у которых есть долги. Вы даже в этой конторе не будете работать, как вы выражаете. А контора. Ты думаешь, что у меня есть такое элементарно, желание элементарно работать не в вашей конторе? Надежда Анатольевна, чего вы даже взяла? Элементарное название не чего знаете организации. Понимаете? Я знаю. Вы работаете в благотворительном фонде помощи социальной поддержки детей и неродителей? Пресс-банк. Я позвоню в данную организацию, расскажу, как работает сотрудник данной организации, разговаривает как, с сотрудниками как банка. Как ты расскажешь? Предоставим данную запись разговора и все записи, которые вы озвучиваете. Вы звонили банка, моему начальнику. Как вы хамите, слышь как вы меня? Разговариваете, как слышь вы оскорбляете алло, сотрудников алло, банка. Принцесса моя. Надежда Анатольевна, вы так и будете общаться я с говорю, другими людьми, я говорю, вы звонили моему начальнику, я давала телефон моего начальника, он вас нахер послал, вы ему извинения прислали. Вы уверены в этом, Надежда Анатольевна? Да, так и было. Вы уверены в этом? Я говорю, как было. Вы даже не знаете, кому вам звонили и кто что говорил. И вы так я дала телефон какой-то вашей звонилки себя. Моего понимаете? Начальника. Они потом позвонили. Вы ставьте и начальник ставьте их очень красиво отшил. И начальник меня считает абсолютно шикарным человеком, что я такую шваль, как вы. Трехдневный срок. Очень красиво отшиваю. 6200 рублей. Еще раз задаю вопрос. Скриптик наш пошел, да? Скриптик. Еще пошел. Раз задаю вопрос. 6200 рублей с трехдневной срок еще раз, поступает от вас еще от раз повторю. Еще раз повторю. Надежда Анатольевна, на вопрос ответьте. Ну, давай еще раз повторю вопрос. Вы на «ты» не переходили. Значит, я фиксирую официальный отказ от оплаты банком установленные сроки. Требования банка оставляю прежним 7200 рублей. Завтра до 6 вечера сумма должна поступить на счет. Бегу. В полном объеме. Бегу. В противном случае банк имеет право либо перепродать. Бегу. Продать ваш договор с коллекторской агентством, либо обратиться в суд и работать в судебном порядке. В этом случае понесете финансовые убытки. Да, все понесу. Контактные номера новые имеете для связи? Вообще, 15 минут закончилось, да? Контактные номера новые имеете для связи? 15 минут закончилось, скажу потом. Надежда Анатольевна, контактные номера новые имеете для связи? Регламент 15 минут, да? Домашние рабочие. Регламент 15 минут, да? У меня 30 минут, да? Минут, Надежда Анатольевна. 30? А почему вы держиваете контактные больше? Контактные номера нет, новые имеете для связи? Нет, с одной девчонкой вашей я 40 минут потренировала. Надежда Анатольевна, контактные номера новые имеете какой для связи? Какой у вас регламент по не имеете. Вами даже не интересно вести разговор, Надежда Анатольевна. А вы сколько даже не ты ведешь? Разговор. А сколько знаете, ты же ведешь? Заемщики, сколько времени со мной разговор? Которыми интересно, интересно разговаривать даже мне по поводу задолженности. Они умеют поддержать разговор, а с вами даже не интересно вести разговор. Вы кроме хамства, оскорбления, вы ничего не знаете. И вы сами вот над собой сейчас смеетесь. Нет, я над тобой смеюсь, дебилка. Официальный отказ от оплаты банком установлены сроки. Работку меняйте, меняй работу. Алло. Здравствуйте, Полина Анатольевна. Меня Никитин Сергей Сергеевич, зовут специальная служба скания. Договор из МФК Турбазем был пленовой Финпротектор, кредиты изменились. Разговор записывается. Хорошо меня слышно, Полина Анатольевна? А, Никитин, я вчера тебя на Ютубе слушала. Так всем тобой поражали там. Все? Прикольно, говорю. Долго переходим? Переходим. Не, не переходим. 260 рублей, 28. Я тебя долго, тоже сейчас постебую, бросишь трубочку. Где, кем проживаете? Сейчас постебу тебя, я тоже трубочку бросишь. Неконструктивный диалог. Неконструктивный диалог. Я отстреливаю корректоров. Заднее место не солью. Никак. Солью в заднее место коллекторов отстреливаю. Чтобы у них были приятные ощущения потом, впоследствии. Перезвоним чуть позднее. Привычные сейчас, для них. Родным, но они тебе то же самое скажут. Вот все в курсе. Все в курсе, все тебя ждут и все записывают твои разговорчики.